сгущаются. Хотя, по мнению Солмса, Фрэнсис Уилмот мало походил на американца, но сейчас, как истый американец, он стремился сэкономить время. Через два дня после первого визита Флер в его болезни наступил кризис, к которому он рвался, как жених к невесте. Но человеческая воля бессильна перед инстинктом жизни, и умереть ему не удалось. Флер вызвали по телефону. Домой она вернулась, успокоенная словами доктора: «Теперь он выпутается, если нам удастся поднять его силы». Но в том-то и дело, что силы его падали, и ничем нельзя было сломить прогрессирующую апатию. Флер была серьезно встревожена. На четвертый день, когда она просидела у него больше часа, он открыл глаза. «Что скажете, Фрэнсис?» «Я все-таки умру». «Не говорите так. Это не по-американски». «Ну, конечно же, вы не умрете». Он улыбнулся и закрыл глаза. Тогда она приняла решение. На следующий день он был в том же состоянии, но Флер успокоилась. Посыльный вернулся с ответом, что мисс Феррер будет дома к 4 часам. Значит, сейчас она уже получила записку. Но придет ли она? О, как плохо мы знаем людей, даже наших врагов. Фрэнсис дремал, бледный, обессиленный, когда раздался стук в дверь. Флер вышла в гостиную, закрыла за собой дверь и выглянула в коридор. Пришла. Быть может, во встрече двух врагов было что-то драматичное, но ни та, ни другая этого не заметили. Для них встреча была только очень неприятной. Секунду они смотрели друг на друга, потом Флер сказала: «Он очень слаб. Пожалуйста, присядьте, я его предупрежу, что вы здесь». Флер прошла в спальню и закрыла дверь. Фрэнсис Уилмот не пошевельнулся, но широко открыл сразу посветлевшие глаза. Флер показалось, что только теперь она узнала его глаза. Словно кто-то поднес спичку и зажег в них огонек. «Вы догадываетесь, кто пришел?» «Да». Голос прозвучал внятно, но тихо. «Да. Но если я и тогда был недостаточно для нее хорош, то уж теперь тем более. Скажите ей, что с этой глупой историей я покончил». Флер душили слезы. «Поблагодарите ее за то, что она пришла», — сказал Фрэнсис и снова закрыл глаза. Флер вышла в гостиную. Марджори Феррер стояла у стены, держа в зубах незажженную папиросу. «Он благодарит вас за то, что вы пришли, но видеть вас не хочет. Простите, что я вас вызвала». Марджори Феррер вынула изо рта папироску. Флер заметила, что губы у нее дрожат. «Он выздоровеет. Не знаю. Пожалуй, теперь да. Он говорит, что покончил с этой глупой историей». Марджори Феррер сжала губы и направилась к двери. Потом неожиданно оглянулась и спросила: «Не хотите помириться?» «Нет», — сказала.